«Что с Пеппер? Она такая беспокойная сегодня. Может, из-за погоды?» Убаюкивающая атмосфера вечера сменилась барабанящим в окна дождем. Финч гладит Пеппер, которая скулит и бьет лапой по кухонному полу. Раздается стук в дверь, потом еще один. Стелла хмурится. Кто бы это мог быть? Ее разливающая шампанское рука застывает в воздухе. Мы решили выпить еще по бокалу после того, как Дудлс отправилась спать. Кто-то из твоих гостей с выставки решил заскочить, предположил Финч. У нас все еще включен свет. Очень поздно для гостей, не думаешь? Пойду посмотрю. Финч встает и идет к двери. Пеппер несется за ним. Мы со Стеллой переглядываемся. Думаю, стоит посмотреть, кто это. Стелла не совсем твердо встает на ноги. Я следую за ней. На пороге стоит девушка. Она промокла насквозь. Волосы липнут к лицу. Она трясет головой и говорит: «Нет, нет, я не могу. Мне не следует». «Эй, Пеппер, прекрати!» Финч наклоняется, чтобы поймать ее за ошейник. «Сильвер, не подержишь ее?» Я затягиваю Пеппер обратно. «Мама, ты моя подруга. Помнишь, я тебе рассказывал? Ей нужно где-то остановиться на пару ночей, пока она не разберется в себе. Ее подвел друг». Финч выглядит напряженным. «Заходи, не стой под дождём, милая», — говорит Стелла. «О, боже, совсем забыла со всей этой суматохой вокруг выставки. Не думала, что ты имел в виду сегодня. У меня уже совсем ум за разум заехал». Девушка входит внутрь. «Все хорошо, это я, наверное, напутала. Я думала, вы имели в виду сегодня. Ох, неловко получилось». Она осматривается. «Я пойду, пожалуй. Вижу, что вы заняты. Я найду какое-нибудь другое место. Все в порядке». Она откидывает прядь мокрых волос. Стелла заговаривает первая. «Не говори глупости, милая. Ничего страшного. Как я могу куда-то отправить друга Финча в такую непогоду? Конечно же, оставайся. Напротив комнаты Дудлс есть каморка с небольшой кроватью. Мы иногда используем ее как комнату для гостей. Только, боюсь, она совсем крошечная, но ты можешь оставаться в ней столько, сколько захочешь». Она берет полотенце с радиатора и подталкивает девушку в сторону кухни. «Боже, прошу прощения», — говорит Финч. «Я так и не представил вас друг другу. Мама, знакомься, это Нат. Нат, это мама, то есть Стелла. А вот это Сильвер, моя девушка». «Моя девушка. Он меня еще никому так не представлял. От этой мысли мне становится тепло». Новоприбывшая улыбается. «Привет, Сильвер. Я Нат», — говорит она, протягивает руку и быстро трясет мою. «Очень рада познакомиться». Она невысокая и миниатюрная. У нее безупречный макияж, ногти покрыты лаком. Глаза зеленые, смотрят на меня. Кожа цвета свежий лен. Голос ровный, без особенностей. Теперь, присмотревшись повнимательнее, я узнаю в ней девушку, которую мы с Дипой видели в пабе. Ту самую, которая недавно начала там работать. Лучше от осознания этого факта не становится. «И у нас есть шампанское», — говорит Стелла. «Ты пришла как раз вовремя. Мы празднуем. Эй, вы двое, найдите бокал для Нат. Какой-нибудь покрасивее». «Я тебе говорил что-нибудь про нее?» спрашивает Финч в полголоса, пока мы достаем бокал из шкафа в столовой. Я трясу головой. «Получилась какая-то путаница». Финч хмурится. «Я сказал ей, что спрошу у мамы, можно ли ей у нас остановиться, но не думал, что она имела в виду прямо сегодня». Мы возвращаемся в кухню. Стелла наполняет наши бокалы. Свой, Финча, мой и бокал Нат. «Ну, за всех нас!» «Прекрасно». Девушка по имени Нат улыбается. «У тебя есть сумки, милая?» «О, нет, я путешествую налегке. Все, что мне надо, находится здесь». Она указывает на небольшой рюкзак. «Что отмечаете?» «Я художник», — гордо отвечает Стелла. «И я только что провела мою первую выставку». «Прекрасно», — повторяет Нат. «Ну, приятно, что ты с нами. Можешь оставаться здесь столько, сколько захочешь», — добавляет Стелла. «Ох, ну, я надолго у вас не задержусь». Она снова широко улыбается. Даже слишком широко. «Скоро я все улажу».